Через несколько минут он вернулся вместе с еще двумя архимастерами и незаметным магом в сером, которого Санти раньше принимал за обычного погодника. Он не знал, что это ректор местной магической академии, мэтр Альви, уже многие годы считавшийся самым сильным магом всех известных стран. Показав местным, как плести защитную связку, Скоморох отошел к Леку еще раз обсудить предстоящую вылазку и не слышал разговора между ректором и архимастерами. А жаль, многого можно было бы избежать. — И что вы думаете по поводу всего этого, мэтр Альви? — поинтересовался Ниркарвайт. Пришли уже к каким-нибудь выводам? — Кое-каким, да, — ответил выглядящий полностью невозмутимым ректор. — Но они промежуточны и не могут являться руководством к действию. — Но хоть что-нибудь вы можете сообщить? — Что-нибудь могу. — И? — подался вперед архимастер, постукивая ногой по земле от нетерпения. Это маги чрезвычайно высокого уровня, нам такой и не снился. Немного помолчав, заговорил ректор. Но они очень молоды, очень молоды. В нашем мире в таком возрасте разве что в студиозусах ходят. Но это мастера высшего класса, и не просто мастера, нечто большее. Я не могу понять, откуда взялись такие знания и такое мастерство? Если бы это было возможно, то подумал бы, что юнцы присвоили себе чью-то память. Память очень старого и очень опытного мага. И порой не знают, как с полученными сведениями распорядиться, вспоминают на ходу. Помимо того, они явно служители первозданных сил, причем разных. Аватары? Не уверен. Аватары обычно не имеют собственной воли. Эти имеют. Но свободно обращаться к силам за помощью и получают ее. Поэтому скорее просто носители. Сами или имеют завязаны на их сущность артефакты, возможно, мечи. Если бы гостей было пятеро, и пятым являлся эльфом, я бы мог вспомнить одно старое пророчество, но их четверо, и это меня сильно смущает. — А вы спросите прямо у них, нет ли пятого? — посоветовал Ниркорвайт. — И не эльф ли он? — Думаете, скажут? — Несмотря на всю свою силу, это просто мальчишки, неопытные и наивные. Они уже дали нам столько ценных сведений, сколько мы не получали за последние 200 лет, причем неосознанно. Задумчиво посмотрев на Ниркарвайда, мэтр Альви отошел к гостям из другого мира и что-то негромко спросил, а, получив ответ, вздрогнул. Рыжий парень сказал еще несколько слов, после чего ректор молча поклонился и, выглядя очень удивленным, архимастер его не видел таким лет 200. Вернулся к своим. — Ну? — Да, — поежился мэтр Альви. — Пятый есть. И он именно эльф. Мои догадки, как ни жаль, подтвердились. — И что это значит? — нахмурился Ниркарвайт. — Пророчество 5 лучей. Вы о нем наверняка слышали. Они те самые 5, по их словам, по крайней мере. — Те самые? — побелел архимастер, его затрясло. — Вы уверены? — Да как я могу быть в этом уверен? — огрызнулся ректор. — Я предположил, они подтвердили. Но это не доказательство. Надо внимательно присматриваться к ним, и если они все же... — Да, если они... — поежился Ниркарвайт. — Тогда я даже не знаю, что делать. Может, ничего и не понадобится. может, сами сгинут здесь. Не забывайте, что вместе с ними сгинем и мы, — заметил мэтр Альви. Телепортацией мы не владеем, и домой вернуться без их помощи не сможем, даже если выйдем из храма. Какое значение при таком раскладе имеет наша жизнь? Да, вы правы, никакого. Маги некоторое время постояли, тяжело глядя на гостей и проклиная про себя все на свете пророчество. То, что они полагали давно похороненным и забытым, внезапно возникло из небытия. И ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Основные приготовления наконец-то были завершены. В храм шло 8 человек. 4 гостей и 4 местных магов. Воины с облегчением поглядывали на них и с опаской на провал, на шпили храма, и украдкой осеняли себя святыми знаками, надеясь, что не заметят командиры. Негоже бояться латнику элитного полка, но как не бояться, когда тут такое? Вот воины и скрывали свой страх даже от себя самих. «Энет, проверь у них связку», — кивнул на архимастера в Сантии. «Уже проверил, все в порядке», — пробурчал граф. «Знаешь, рыжий, не нравится мне, как они на нас смотрят. Похоже, что-то замышляют». «Зачем им это?» — поинтересовался Скоморох. «Мы сейчас их единственная надежда на выживание». «Не знаю», — задумчиво потер подбородок Эннет. «Но мне их поведение не нравится». «Да оставь!» — отмахнулся Санти. — Они не идиоты, чтобы сейчас лезть на нас. — А сейчас и не полезут. Вот дальше может быть что угодно. — Ну вот тогда и поглядим. У нас пока другая задача. Вздохнув, граф отошел. Все же, несмотря на императорскую корону, рыжий во многом так и остался уличным мальчишкой, ничего не понимающим в паучьих отношениях власть имущих. Судит людей по себе и другим, имеющим честь, а таковыми являются далеко не все. Для многих главная личная выгода, и гори все ярким пламенем. Придется самому приглядеть за архимастерами, чтобы чего не учинили. Сволочи еще те, даже по первому впечатлению. Давно руководствующиеся только целесообразностью. Закончив проверку защитных заклинаний, Санти приготовил пару атакующих и двинулся по склону вниз. За ним Лек, местные маги и Энет с Хратом. Граф по ментальной связи поделился с орком своими подозрениями, и тот тоже старался не выпускать архимастеров из виду. Оба приготовили на всякий случай кое-какие сюрпризы. Не обрадуются местные, если решат предать. Поначалу под ногами была мягкая трава. Однако, когда группа спустилась сажений на 200, то исчезла. Теперь они шли по голой каменистой почве, от которой пахло чем-то затхлым. Вскоре начали попадаться островки черной грязи, воняющий совсем уж мерзостно. Ни одна помойка так и не воняет. Ее старались обходить, вступать в нее не хотелось никому. Немного позже пришлось остановиться ненадолго, чтобы соорудить заклинание, не позволяющее чувствовать запахи. Вонь стала просто нестерпимой. В следующий раз маги остановились, только добравшись до границы тумана. Он обрывался резко, стеной, что сразу говорило о его неестественном происхождении. Три самых высоких шпиля храма возвышались над головами, заставляя ежиться. Слишком отвратительные они производили впечатление. Слишком сильной чуждостью веяло от них. если архитектура черного полигона, например, или Рурт-Дхалада, тоже была чуждой, но при этом имела свою, ни на что похожую красоту, то здесь было нечто жуткое. Видимо, тот, кто возводил это здание, обладал какой-то абсолютно вывернутой логикой. Торчащие под разными углами шипы, обломки, зубцы, не совмещающихся между собой цветов, и это самое малое. Описывать чудовищный храм словами никто из спутников бы не взялся. Нет нужных для этого слов в человеческих и нечеловеческих языках. Странно все-таки, что за пределами котловины никаких следов присутствия этой дряни, пробурчал себе под нос Лек, брезгливо глядя на клубящийся у своих ног туман. Однако Нирка Арвайт услышал его слова и ответил: «Ничего странного, юноша. Посмотрите на самом глубоком уровне, как сформирована основа заклинаний, держащих храм. Она позволяет эманациям храма идти только по определенным силовым каналам, направляет по ним, и никуда больше эти эманации не движутся». «Вы, пожалуй, правы», — согласился Горец, посмотрев на несколько уровней глубже. «Мерзость, конечно, но строил эту мерзость не просто талантливый, а гениальный маг. Буквально все предусмотрел. Хотелось бы еще только понять цель ее создания», — поморщился архимастер. «У меня есть кое-какие подозрения», — хмуро бросил Аннет, тоже изучив основные плетения храма. «Но перед тем, как озвучить их, хочу посмотреть, что внутри. Если я прав, то там должны быть тысячи скелетов». «Вы думаете, кровная магия?» — побледнел мэтр Альви. «Жертвоприношение? Святой Творец!» «Не могу ручаться, но кое-что наводит на такие мысли». Граф выглядел очень недовольным. «Посмотрите сами. Все потоки плетения замкнуты на главную ось. Думаю, если мы сможем выдернуть ее, то заклинание схлопнется само собой. Но беда в том, что ваш мир не источник этой пакости и даже не ее центр. Хотя в связке шести миров, в которые он входит, именно он — основа. И если удастся сделать то, что я говорил выше, то вашему миру и остальным пяти не будет угрожать больше ничего. Но это временно. Если не найти источник, то щупальца хаоса все равно снова прорвутся сюда, пусть и через сотни лет». «Возможно», — не стал спорить ректор, только очень задумчиво посмотрел на некрасивого молодого человека. Не думал, что этот паренек способен так четко анализировать энергопотоки и их связи. «Что ж, тем он опаснее».